Часть 4. Богиня. «Придет к тебе высокая темная незнакомка», — сообщила цыганка, и Мизери одновременно поняла две вещи. Перед ней не цыганка, и в палатке они уже не одни. Она почувствовала запах духов Гвендолин Честейн, а потом руки сумасшедшей женщины сомкнулись на ее горле. «Я думаю», — сказала цыганка, которая не была цыганкой, — «я думаю, она уже здесь». Мизери хотела закричать, но не смогла набрать воздуха в грудь. «Сын Мизери». «Так всегда кажется, босс Йен», — сказал Языкия. «Откуда ни гляди, она вроде как глядит на тебя. Не знаю, правда, нет, но только бурка говорят, если даже сзади подойдешь. Она вроде глядит на тебя». «Но она же каменная», — возразил Йен. «Ну да, босс Йен», — кивнул Языкия. «Отсюда ее сила». Возвращение Мизери. Первое. Коричневый. Ярн. Коричневый. Фейун. Вот такие звуки. Даже в дымке.